Да элементарно, деревенский дурачок может в печень случайно копьем ткнуть. Его накажут, все лапы и голову отрубят, но такое тоже бывает. Властителя делает свита и умение держать в узде дворцовые интриги. Кинг мне понравился. Если честно, то особого смысла прятаться не было. Про черную руну я, разумеется, не рассказал, а так, в общих чертах, передал все, что мог, но большего от меня не требовали. Львище слушал внимательно, почти не перебивал, задав всего пару наводящих вопросов. «Надеюсь, своей кисе хватило ума не рассказать», — уточнили у меня. «Хватило?» «Это ты правильно сделал. Женщины созданы, чтобы рожать котят и готовить еду. Не надо им знать больше, чем положено. Для них это благо. Завтра пойдешь со мной». Тон был неприказной, но я просто чувствовал, что надо. Я еще не окончательно разобрался с местным менталитетом, но не думаю, что самый главный котяра тратит на меня время, не имея на то веских причин. «Хотел спросить про свою женщину», — уточнил я. Мне хмыкнули. «Твою? Уже успел. Можешь взять всех, кого ты считаешь нужным. Ни с кем больше не разговаривай. Просто собирай вещи, а с первым светом древа будь готов».